Флетт сел на стул с деревянной спинкой. Моя мама хотела лишь познакомиться с тобой. А почему они не зовут вас по имени? Барбара застегнула Ирвин? Ремень безопасности. А что плохого в Ирвине? На свадьбе. Ну, звучит как насмешка. Но она-то хотела увидеться с тобой. У вас есть второе имя, не так ли? Так оно и случилось. Моррис. Она была в Галифе, да? Я знаю многих милых мужчин, которых зовут Мори. Я не вхожу в их число. Ладно. Вы Флетч. Энергичное имя. Звучит как глагол. Скорее, как соединительный союз. Хорошо. Соединим наши усилия на благо читателей. Фрэнк Джефф не только предупредил меня о вашем пренебрежении, подобающей журналисту одеждой, он также указал, в чем должно заключаться ваше первое задание. Я и так это знаю. Правда? Да. Подготовка статьи о 5 миллионах, пожертвованных Дональдом Хайбеком и его женой художественному музею. Я должен досконально выяснить все подробности, так? Разумеется, нет. Я получил его сегодня утром. Разве не Дональда Хайбека убили этим утром на автостоянке? Флетч пожал плечами. И что? Статья от этого только выиграет. Мы и так нашли вам интересную тему, Флетч. С подачи Фрэнка. А впрочем, он упомянул, что идея принадлежит вам. Мне? Идея статьи по отделу светской хроники? Мы уже выходим за рамки светской хроники, Флетч. Ну, конечно, мы пишем об обществе, но стараемся охватить все, что может заинтересовать читателя, особенно женщин. Ну, потому-то я и упомянул о галифе. Мы должны писать не о моде, а о стиле жизни. Не только о красоте, но и о здоровье. Правильно. Для женщины красота – залог здоровья. Вы бы изумились, узнав, о чем хотят писать в наши дни молодые журналистки. Энн МакГарахен взяла со стола несколько сцепленных скрепкой листков. Вот статья, в которой сравниваются достоинства и недостатки искусственных членов. С фотографиями, как я понимаю, предоставленными фирмами-изготовителями. Как вы думаете, Флетч, нужно нам публиковать статью об искусственных членах? Какой, по-вашему, лучший искусственный член на свете? Я вам не скажу. Почему? Я лицо заинтересованное. Неразрывно с ним связан. У меня субъективное мнение. Понятно. Энн с трудом удалось сдержать улыбку. Она бросила скрепленные листки на стол. Да, тяжела доля редактора. Наверное, нет нужды говорить, что статья уже не один день лежит на моем столе. Об искусственных членах? Да. Я уверен, что вы найдете, как ею распорядиться. Сами видите, круг наших интересов очень широк. Нас заботят не одни старушки, сдабривающие по утрам чай водкой. Этот Фрэнк слишком много говорит. Так вы еще не догадались, каким будет ваше первое задание? А я так на это рассчитывала. Что-нибудь насчет приспособлений для секса? Я понял, вы хотите, чтобы я написал, какие виды приспособлений рекомендуют ведущие гинекологи города. А вчера вы участвовали в сардинальском пробеге. О, нет! Вы не участвовали? Признаюсь, было такое. А Фрэнк сказал, что вы бежали позади группы женщин и не смогли заставить себя обогнать их. О, Господи! Эти самые женщины получили широкую рекламу на спортивных страницах News Tribune. С этими словами Энн МакГарахен раскрыла спортивный раздел утреннего выпуска «Ньюс Трибюн»,